Глава 36. И все-таки я выпила запланированную мной на сегодня суточную норму шампанского, которую недополучила на свадьбе Айрис и Дейла. Мы с Дарианом прикончили две бутылки лучшего шампанского напополам. Дважды пережили бурный секс, и теперь, сидя вдвоем в джакузи, допивали остатки третьей бутылки «Муэт и Шандан». Мы оба были слишком вымотаны сегодняшними приключениями, чтобы сосредотачиваться на том, что мы разделяем ванну друг с другом, так что мы без задних мыслей просто наслаждались завершением насыщенного дня. Сделав очередной глоток шампанского, я поняла, что с меня на сегодня достаточно, и, отставив бокал на подставку, слегка сползла вниз, чтобы прилечь на подголовник. Густая белоснежная пена достигла моей ключицы и, волнуясь, остановилась. Я закрыла глаза и выдохнула, почувствовав, как из моих волос, связанных в беспорядочный пучок на затылке, выбилась густая прядь и упала на правое плечо. Я до сих пор не понимаю, почему все еще не могу окончательно расслабиться, как вдруг осознаю, что буквально 5 минут назад, перед тем, как погрузиться в пену, перед моими глазами мелькнуло что-то странное, что-то до боли знакомое. Резко распахнув глаза, я встретилась взглядом с Дарианом, сверлящим меня сине-голубыми сапфирами вместо глаз. Он словно хотел спросить у меня, что произошло, но сдержался. Однако, как только я села, он все-таки не смог не озвучить свой вопрос. «Что?» — наконец вздохнул он. Прежде чем выдать ответ, я поднялась и, не вытираясь, покинула джакузи. Не обращая внимания на стекающие с моего тела потоки пены, я размашистым шагом прошествовала к урне, в которую Дариан 5 минутами ранее при мне выбросил использованный презерватив. Открыв ее, я нагнулась и поняла, что мне не показалось. На черном дне урны лежало всего 3 вещи — использованный презерватив, бритвенный станок и визитка. Дешевая, распечатанная на плотной белоснежной бумаге, на которой аккуратным черным шрифтом выведены контактные данные ее владельца. Я узнала бы ее даже с закрытыми глазами, по насыщенному запаху канифоли, который насквозь пропитал эту плотную бумагу. Взяв визитку в руки, я резко развернулась к Дариану, и прежде чем успела к нему подойти, уже знала, что он знает, о чем я его сейчас спрошу, и каким именно тоном это сделаю. «Откуда это у тебя?» Остановившись напротив Риордана, рассерженно поинтересовалась я. Я протянула к его лицу визитку, на которой в аккуратном кружке красовались инициалы R.G. Эту эмблему можно было увидеть не только на визитках. Она неизменно прикреплялась мелкими клейкими значками к декам новых скрипок, которые выходили из-под рук моего отца, Родерика Грэхэма. Его визитки лежали аккуратными стопочками в его мастерской на полке над рабочим столом, отчего от времени пропитались ярким запахом канифоли. Я собственноручно распечатывала их 5 лет назад на черно-белом принтере своей соседки по комнате в общежитии. И сотни визиток у отца до сих пор не разошлось более 20. Одну из них я только что вытащила из урны Дариана. Мою усталость, как и остатки пены на моем обнаженном теле, словно рукой смахнула. «Ладно». На мгновение закрыл глаза Дариан, после чего взял свой бокал с недопитым шампанским. «Я тебе все расскажу». «Все?» С каждой секундой я заводилась все сильнее и сильнее. «Все». Слишком убедительно подтвердил Дариан, не давая мне даже шанса на сомнения в его честности, и тут же добавил. «Как только ты сядешь обратно в ванну». Он ожидающе посмотрел на меня, но я не сдвинулась с места. «Если хочешь узнать все, продолжил он, при этом слово «все» преднамеренно выделил, «тогда успокойся, сядь напротив и приготовься выслушать меня, не перебивая». Еще несколько секунд я раздумывала, но пришла к выводу, что так чеканить слова может лишь тот, кто говорит определенно серьезно. Просто красиво уйти, не обратив на его слова внимания, слишком рискованно. Могу так и не узнать, что происходит. Или уже произошло. Переступив через борта ванны, я безо всякого аккуратизма опустилась в воду, которая мгновенно взволновалась от резкости моего погружения и едва не перелилась через борты. «Я продолжу, если ты не будешь преждевременно обрушивать на мою голову свою злость», — лениво приподнял левую бровь Дариан. «А не слишком ли много условий?» — прищурилась я боковым зрением, зацепившись за визитку, который перед тем, как залезть в ванную, отшвырнула на пол. Подумав пару секунд, Дариан начал. «Недавно я тайно выкупил у твоего отца все имеющиеся у него скрипки и пожертвовал их детской церковной музыкальной школе и школе при интернате. Как минимум 20 скрипок были подарены детям из малоимущих семей, которые не могли позволить себе покупку музыкального инструмента. Кто тебе разрешил?» Едва ли не прорычала сквозь зубы я. «Заниматься благотворительностью? Вот именно. Моя семья не нуждается в подачках. Это не ради твоей семьи. Ты еще скажи, что это ради бедных детей. Ты ведь знаешь, что я эгоистичен?» Испытывающе прищурился Дариан. «Естественно, это ради меня?» «Ну, конечно. Он выкупил у моего отца все скрипки, что означает, что он буквально осыпал его деньгами. В ближайший год, а возможно даже два, моему отцу не нужно всерьез задумываться о заработке. Сколько у него было непроданных скрипок? 30? 50? Это ведь целое состояние. А если учитывать то, что их у него, пусть и тайно, приобрел Риордан, я более чем уверена, что это состояние в результате умножилось как минимум надвое. Дариан никогда не скупился, когда речь заходила о моем чувстве долга. Знал, что оно у меня гипертрофированное. Не думай, что я буду тебе благодарна», — продолжала издавать похожие на рычание звуки я. «Я ведь уже сказал». Дариан, отстранившись от спинки ванной, слегка пригнулся вперед и заглянул мне прямо в глаза. «Это ради моего эгоизма, а не ради тебя. Ты не должна была знать, но я узнала». Многозначительно приподняла брови я. «Единственное, что ты от меня можешь получить за это злость. Ты слишком сосредоточена на себе», — прищурившись, сжато произнес Дариан. «Как видишь, не ты один поражен эгоизмом», — самоуверенно произнесла я, и мы замолчали. Подождав не больше 10 секунд, я, не отводя от оппонента упорного взгляда, чтобы не показаться сдавшейся, все-таки решила спросить, холодно и отчетливо произнося каждое свое слово. «Так зачем ты это сделал?» Дариан, слегка потушив свой искрящийся взгляд, вновь облокотился о спинку ванной. Секунду рассматривая пену, разделяющую пространство между нами, он вновь посмотрел на меня, но уже более замутненным, словно уставшим или даже потерявшим интерес взглядом. «Почти 11 лет назад на ювелирный салон, принадлежащий Риор, было совершено вооруженное нападение. Я тогда еще только изучал азы отцовского бизнеса». Он резко замолчал. «Ох», — наконец выдала я, так и не дождавшись продолжения. «Кто-то погиб?» Я решила, что Дариан испытывает чувство вины из-за того, что не обеспечил безопасность своим сотрудникам. Но лишь спустя несколько секунд, услышав ответ, поняла, что причина хуже. «Было ранено 3 сотрудников». Дариан испытывающе посмотрел на меня. «Что ж, все выжили?» Решила я, но Дариан неожиданно продолжил. «Погибли другие. Преступник, угнав мусоровоз, протаранил легковой автомобиль, буквально вмяв его в лепешку. В машине было 4. Женщина и ее 3 детей. Женщина и старший парень погибли, 2 других подростков были доставлены в больницу. Узнав о произошедшем, я полностью оплатил их годовое лечение, всерьез думая, что поступаю благородно. Я даже не подозревал, что 365 дней — это слишком мало. Парню понадобилось почти 11 лет, чтобы прийти в себя. Тебе, возможно, понадобится целая жизнь». Дариан внимательно смотрел в мои широко распахнутые глаза. «Скажи, мое напыщенное благородство помогло тебе в тот один единственный год? Или, может быть, оно помогло твоему брату?» Он вдруг помедлил, но лишь секунду. «Оно помогло только приглушить мое чувство вины за то, что именно в тот день, когда в салон Риор вошел человек с пистолетом, кнопка безопасности не сработала. Она была сломана, и никто об этом даже не догадывался до тех пор, пока не произошло то, что произошло. Окажись она исправной, тот человек не вышел бы из салона, принадлежащего 17-летнему мне. Окажись она исправной, ни ты, ни твоя семья не пострадали бы», — крутилась на языке Дариана, но он опустил эти слова. Я застыла. От услышанного у меня перехватило дыхание, пульс, сердцебиение. «Все. Ты с самого начала знал?» Не своим, совершенно обесцвеченным, практически ставшим прозрачным голосом, наконец спросила я, не зная, сколько времени прошло между его словами и моим вопросом. «Нет», — твердо ответил Дариан, и мое сердце сразу же произвело спасительный удар. Если бы он сказал обратное, оно бы наверняка разорвалось. Определенно точно. В клочья. Я хотела, чтобы он продолжал. И он, словно прочтя мои мысли, продолжил. Я выяснил об этой связи совершенно случайно, когда достал на тебя досье. Мы вновь замолчали. Поджав ноги к груди, я сосредоточенно смотрела на пену перед собой. Куда смотрел Дариан, я не знаю. Прежде чем я пришла в себя, прошло немало времени. Ты не виноват. Наконец, вспомнив о том, что я умею моргать, произнесла я, окинув сидящего напротив меня Дариана отстраненным взглядом. Поднявшись, я стала покидать ванну. Это случилось, потому что случилось, а не потому, что твои люди не проверили технику безопасности. Если бы в тот день я все-таки попросила маму заехать в супермаркет за свежей клубникой, все бы тоже могло сложиться по-другому. Я говорила, но не слышала в своих словах себя. Я словно слышала в них пока еще незнакомого мне человека. Того, который когда-то нужен был Мише. Нужен был мне, но его не было. А теперь после пробуждения Хьюи он вдруг появился, так что пусть говорит. Знаешь, я больше 10 лет прожила с всепоглощающим чувством вины, каждый день нося внутри своей грудной клетки разъедающую боль от горя. Я вытиралась полотенцем. И это было моей самой большой ошибкой во всей этой истории. Закутавшись в полотенце, я нагнулась и подняла с пола отцовскую визитку. Нет никакого «если бы». Есть только «было», «будет» и «есть». С этими словами я выбросила визитку обратно в мусорку. И последнее, определенно самое важное. Уверенно продолжила я, зная, что когда-то, упустив именно это последнее, я упустила целое десятилетие. Я упустила целую жизнь. И этого не изменит никакое «если бы» и никакое «было». Острые углы этого может лишь сгладить то, что есть, и то, что будет. И в том, что у меня есть сейчас, я не хочу допускать чувства обиды, злости или ненависти за то, что было. Ради своего будет, ради того, что еще только будет у Дариана. Пусть нашим дорогам и не сойтись в одну, но они должны быть освобождены от прошлого. Должны быть освобождены от нас. Услышал ли Дариан то, что я прошептала ему в конце своего откровения, или же он снова услышал лишь то, что хотел услышать? Я только могла догадываться. Однако в тот момент я явственно увидела, как его руки сжались в кулаки и как напряглись вены под его кожей.